Раздел пятый. Армия. Вряд ли я скажу здесь что-то новое, но авторитет мой растет, количество читателей увеличивается, может быть, эту книгу прочтут и армейские начальники, от которых зависит решение подобных проблем. И если уж они не решатся на организацию сексуальной жизни военнослужащих, то хотя бы не будут чинить им препятствий, вроде отправки на службу подальше от дома или лишения увольнительных. Есть же наряды вне очереди, гауптвахты в течение нескольких дней. Ведь как бы ни наказывали человека, его не лишают совсем еды, воды, сна и прочее. Надо же когда-нибудь руководителям понять, что как бы вы ни выталкивали природу в дверь, она все равно пролезет в окно, в лучшем случае, в худшем — через чердак или подполье, и в самых уродливых формах. Тем более, что военнослужащие срочной службы не преступники, а наши лучшие, по крайней мере, наиболее здоровые люди. Кроме того, после окончания института я в течение 6 лет служил в армии и знаю эту проблему не понаслышке, а из собственного опыта. Ведь нередко у солдата срочной службы единственной отдушиной в армии является посещение медпункта. А я к солдатикам относился неплохо. Вот они мне все и рассказывали из-за большого доверия ко мне, а иногда и вынуждены были это делать. Служил я с 1961 по 1967 год. Дедовщина тогда только зарождалась, а материальное обеспечение было хорошим, но и тогда о сексуальном обеспечении военнослужащих никто не думал. Не думаю, что сейчас положение в армии улучшилось, в том числе и с последней проблемой. Сексуальная проблема особенно остро стоит среди военнослужащих срочной службы, которые фактически лишены секса, хотя это наиболее здоровая в физическом отношении часть населения. Следовательно, сексуальная потребность здесь очень высока, но в армии она подвергается серьезной депривации. Кроме ограничений, связанных с самой службой, сознательно создаются и искусственные барьеры. Военнослужащего срочной службы, как правило, отправляют служить подальше от дома, лишая его возможности удовлетворять сексуальную потребность со своим сексуальным партнером хоть изредка. Многие, идя на службу, оставляют дома своих девушек, но часто обе стороны не в состоянии дождаться друг друга. Особенно страдают от неверности своих подруг солдаты, что становится причиной многих коллизий, от падения интереса к службе до совершения дисциплинарных проступков и самоубийств. Следует заметить, что карьеристов среди солдат мало, многие тяготятся службой, и секс мог бы скрасить их существование. Так вот, изгнанный в двери секс лезет в казармы из всех щелей. Наиболее предприимчивые солдаты заводят себе подружек, некоторые занимаются онанизмом, встречается и педерастия. Нередки групповые формы секса, изнасилования и прочее. Наиболее безобидными в то время были случаи заболевания гонореей, сифилис был еще не очень распространен. А теперь 2 коротких примера. Рядовой А, 19 лет. Был отправлен домой в краткосрочный отпуск. Ехать до дома нужно было 3 дня. В поезде познакомился с девушкой, с которой у него состоялся секс. Он заразился гонореей. К моменту приезда все признаки уже были налицо. Весь отпуск он промучился, поражая всех родственников и свою подругу целомудренным поведением. В первый же день приезда в часть он был на приеме у меня. Если бы он служил недалеко от дома, может быть, такого и не случилось бы. Сержант Б., командир отделения, привел на прием своего бойца. У него оказалась гонорея, но дело было в том, что и сам сержант тоже ею болел. Как же это получилось? Они вдвоем поехали в командировку в одно село. Там сержант быстро нашел себе подругу а потом поделился со своим подчиненным. Оба и получили от нее подарок. Рассказов больше не будет, да и статистики приводить не буду. Скажу только, что она неутешительна. В тех или иных формах практически все солдаты занимаются сексом. Еще раз хочу напомнить, что все это было в 70-е годы. Что творится сейчас, я не знаю. Все-таки за 30 с лишним лет мы значительно прогрессировали, и сейчас в армии в плане секса, по-видимому, идеальная картина. Сексуальная проблема в офицерском корпусе приближается к проблемам гражданских лиц, которые живут жизнью командировочных. Наиболее остро она стоит на флоте. В сухопутных войсках она напоминает сексуальные проблемы гражданской жизни, хотя имеются и некоторые особенности, особенно в военных городках. Ведь там, когда муж уезжает на учения, в городке имеется избыток мужчин, как офицеров, так и служащих срочной службы. Проблема усугубляется еще и тем, что у многих офицеров после нескольких лет службы в технических войсках появляются серьезные проблемы с потенцией из-за особенностей службы, вибрация, химические вещества, СВЧ-поле и так далее. А рядышком только что призванные, сексуально голодные, здоровые солдаты. Кроме того, в закрытых военных городках набирается большое количество служащих женщин, работающих как в самих частях, так и на предприятиях питания, в госпиталях и прочее, не всегда с высокими моральными принципами, а довольно часто прошедших уже суровую школу сексуальной жизни и использующих работу в военном городке как последний шанс. Хочу еще раз напомнить, что судьба каждого человека в его собственной голове. В военном городке разыгрывается еще одна сцена в сценарии их жизни. Они продолжают и там вести беспорядочную половую жизнь, а условия военного городка способствуют распространению дурной славы. Многие из таких женщин в военных городках заканчивали самоубийством. Некоторые пытались создавать семьи с офицерами насильно. О них мы поговорим позднее, а теперь некоторые общие положения. В офицерском корпусе мне приходилось наблюдать все три группы, как среди начинающих, так и среди близких к завершению своей карьеры. Культурно-развлекательная группа среди молодых офицеров представлена выпускниками вузов, по окончании которых они были призваны в армию и выполняют свои обязанности, лишь бы не попасть в тюрьму. Часто они заболевают и по болезни увольняются из армии, а до увольнения коротают время, посещая вечера в доме офицеров или встречаясь на квартирах, обсуждая свою несчастливую судьбу. Если не происходит никаких изменений в их судьбе, и их не посещает тяжелая болезнь, они могут так и протянуть лямку, не бросивши векам ни мысли плодовитой, ни гением начатого труда. Если такому офицеру встретится подруга, она может скрасить его безысходное существование. Человеку становится легче тянуть лямку. Сами понимаете, что если он не перейдет в другую группу, то долго на одном сексе не продержится. Нередко в последующем они переходят в алкогольно-сексуальную группу, и тогда их увольняют из армии за развал службы. До 23 лет был призван в армию после окончания мединститута. Его мечтой в институте была научная работа, сочетающаяся с практической деятельностью. В армии он получил назначение на руководящую должность, что не входило в его планы, да и не соответствовало его способностям. Тем не менее, он считал, что 3 года отслужить обязан, вот и тянул лямку. В свободное время, посещая госпиталь, нашел себе среди сотрудниц хорошую подругу и практически перестал посещать его во внеурочное время. Когда прошло 3 года, он стал настаивать, чтобы его перевели на лечебную работу. Ему отказали, так как у него был мал стаж практической работы. Он подал документы. В адъюнктуру их не приняли, объяснив, что для занятий научной работой следовало бы быть помоложе. Он подал заявление об увольнении, его повысили в должности, но должность дали опять руководящую, ибо успехи у него были неплохие. Он этим не удовлетворился и еще раз попросился на лечебную работу. Ему опять отказали. Тогда он еще раз подал рапорт на увольнение в запас, и его снова повысили в должности и дали квартиру. В общем, заболел он от всех этих дел и по болезни был уволен в запас. И подруга не помогла. Есть такие и среди тех, кто заканчивает службу. Это капитаны, майоры и подполковники, не сумевшие пробиться выше и не знающие, что им делать на гражданке. Основной их интерес на дачах, если они не собираются менять место жительства после ухода на пенсию или пытаются взять от армии все, что только можно взять, к этой же категории можно отнести и сверхсрочников. Особенно трудно психологически тем, кто, не имея хорошей гражданской профессии, вынужден после службы начинать в 42-50 лет жить сначала. Этот контингент нуждается в психологической подготовке. Иначе риск перейти в алкогольную группу у них слишком велик. Интенсивный секс спасает их от чрезмерной алкоголизации. В общем, сексуальных эксцессов в армии бывает достаточно. Все варианты не опишешь, но многие становятся предметом широкого обсуждения. Женщина может обратиться к командованию с просьбой убедить офицера жениться на ней, так как она беременна. Жена может пожаловаться на мужа за его синебородное поведение. На вечеринках иногда происходит путаница. Мужья не могут узнать своих жен и пытаются заняться, а иногда и занимаются сексом с женой своего товарища, также пребывающего в глубоком убеждении, что занималась сексом со своим мужем. И многое другое. Когда это становится достоянием широкой общественности или поступают жалобы, этим с удовольствием занимаются заместители командиров частей по политической части. Командиры занимались этим неохотно, у них масса других дел. Расскажу вам три истории, а может быть, анекдота периода моей службы в армии. Одна девушка обратилась к командиру за помощью. Она беременна, а виновник раздумал жениться на ней. Командир части внимательно выслушал жертву сексуального обмана, спросил фамилию этого офицера. Узнав, кто это сделал, он сокрушенно вздохнул и с горечью сказал: «Да, это подонок. Этот может такое сделать. Я очень хорошо знаю своих офицеров. В следующий раз вы перед тем, как заводить отношения, посоветуйтесь со мной. Я бы вам его не рекомендовал». На этом он разговор закончил. Одна женщина так преследовала своего любовника, чтобы вынудить его жениться на ней, что он попросил отправить его служить на крайний север, где стал для нее недосягаемым. Тогда мы разработали для офицеров прием, который я назвал «наведение слепых на бревна». Одна такая дама преследовала офицера, заявив, что она беременна от него. Он сказал ей, что выдал государственную тайну и теперь ждет суда. Ее это не остановило. Она обещала морально поддержать его и ждать возвращения из тюрьмы. Он какое-то время продолжал с ней встречаться, не столько из желания, сколько из страха огласки. Однажды секс случился во время ее месячных. Поняв, что беременности нет, он отказался от встреч. Вот тогда-то мы и применили этот прием. Он проговорился, назвав ей адрес части, Она написала письмо, в котором сообщила о порочном моральном облике офицера и том, что он выдал государственную тайну и находится под следствием. Попросила разобраться и сказала, что офицер знает, где ее найти. Когда это письмо показал ему замполит, офицер выразил недоумение. Такой женщины он не знает, а то, что он не находится под следствием, командованию, конечно же, известно, после чего она от него отстала. В чем суть этого приема, вы поняли. Дать вашей пассии дезинформацию о себе, в которой будут нелепые, но не порочащие вас сведения. Если она об этом кому-нибудь расскажет, то понятно, что никакой любви к вам она не испытывает. Ведь если человека любишь, то даже если он не хочет быть с тобой, ты его губить не станешь. Я думаю, этим приемом можно пользоваться не только в армии. Ну и, наконец, анекдот, хотя мне говорили, что это правда, и даже называли военное училище, где это случилось. Молодая особа на 8-м месяце беременности в слезах обратилась к заместителю по политчасти с просьбой заставить курсанта Володю жениться на ней, ибо он отец ребенка, фамилии его она не знала. Замполит организовал построение училища и предложил ей отыскать этого Володю. Она стала проходить мимо строя, высматривая своего драгоценного. В это время проходил начальник училища, выяснил, в чем дело, язычным голосом приказал разойтись, тут же добавив, что не позволит выстраивать училище перед каждой шлюхой. Говорят, его выражения были покрепче, чем те, что я написал. Сейчас этой работой занимаются психологи. Думаю, что делают они это лучше, чем замполиты. Алкогольно-сексуальная группа в армии также встречается, но от таких офицеров избавляются, когда дело доходит до хронического алкоголизма.